Одежда, казалось, радуется, принимая ее в себя, словно горячая ванна. В какой бы позе она ни пребывала, ее тело выглядело этакой издевкой. Даже во сне она была похожа на кошку, которая только и ждет, что ее погладят. Кто это сказал Джеку, что Фемке предпочитала девственников? Она охотилась за юношами. Полиция требовала у Фемке, чтобы та проверяла у них возраст по удостоверению личности. Джек никогда не забывал ее, точнее, он не забыл, какой страх испытал в ее присутствии. «Девственники», — объяснила Алиса Джеку, — «это неопытные молодые люди». Им еще ни одна женщина не давала совета. В тот день в комнате у Фемке на Бергстрат Джек впервые ощутил, что ему нужен совет на предмет женщин. Но он был так напуган, что не посмел его попросить. «Если вы на связи с ним, может, соблаговолите передать ему весточку?» — продолжила Алиса. «Вы что, думаете, я такая добрая и мягкосердечная, да?» — спросила Фемке. «Давай пойдем отсюда», — опять попросил Джек. Но мама снова отказалась брать его за руку. Джек выглянул в окно, увидел, как мимо проезжает машина. Потенциальных клиентов не видать. Алиса тем временем что-то говорила. Кажется, она была чем-то раздосадована. Отец должен хотя бы знать, как выглядит его сын. Уильям отлично знает, как выглядит его сын, — ответила Фемке таким тоном, словно имела в виду, Уильям достаточно на него насмотрелся, больше ему не требуется. Когда узнаешь про своего отца такое в тебе, обычно что-то меняется. Во всяком случае, жизнь Джека эта фраза изменила навсегда. С того самого дня он стал воображать, как папа незаметно подкрадывается поближе, чтобы украдкой на него поглядеть. Интересно, Уильям видел, как под Джеком ломается лед, и он падает в Кастельгравен? Интересно, стал бы партитурщик спасать Джека, если бы не подоспел самый маленький солдат? Интересно, приходил Уильям в стокгольмский Гранд-отель смотреть, как Джек завтракает? Интересно, папа видел, как Джек уписывает за обе щеки завтрак в Бристоле, в Осло? Видел его, словно подвешенного в воздухе в кабине лифта над американским баром в отеле «Торни» в Хельсинки. И сейчас тоже, в Амстердаме, по субботам, когда Джек сидел у окна или стоял в дверях в «Красном драконе» на Зеедейк, просто разглядывая прохожих на запруженной улице, всех этих бесконечных мужчин, бродящих туда-сюда по кварталу красных фонарей. В такие вот субботы, интересно, папа не проходил мимо него в толпе? Если Уильям, по словам Фемке, отлично знал, как он Джека выглядит, то сколько раз Джеку уже доводилось видеть папу, хотя он сам об этом и не подозревал? Но позвольте, разве мог Джек не узнать Уильяма Бернса? Конечно, тот не стал бы снимать посреди улицы рубашку и показывать Джеку свои татуировки, тут бы мальчик его точно узнал, но все же. Разве мог сын не узнать своего отца? У них же столько общего. Взять хотя бы ресницы, кое-какие женщины говорили об этом Джеку прямо в лицо. С того самого дня у Фемке Джек стал повсюду искать Уильяма Бернса. В некотором смысле он начал искать его именно с той минуты, но какие же слабые были у него основания думать, что этим стоит заниматься, ведь про отца он услышал от женщины, которую считал проституткой, которая, вне всякого сомнения, отличалась жестокостью, которой ничего не стоило ему солгать. «Она лжет, Джек», — тут же опровергала слова Фемке Алиса. «Это ты лжешь». «Лжешь сама себе», — ответила та. «Ты говоришь себе, что Уильям все еще тебя любит. Так вот это ложь. Более того, ты думаешь, что он любил тебя тогда, в Эдинбурге. Но это же просто смешно». «Я точно знаю. Когда-то он меня любил», — сказала Алиса. «Если Уильям когда-то тебя любил, разве смог бы он вынести эту картину? Ты в роли проститутки», — сказала Фемке. «Если он тебя любил, он бы умер в тот самый миг, как только увидел бы тебя в витрине. Разве не так?» «Еще бы, конечно. Только тут одно условие. Если он тебя любил, если ты ему не безразлична». «Разумеется, я ему не безразлична», — вскричала Алиса. «Вообразите, вам 4 года, и ваша мама орет на какую-то незнакомку, а та на вашу маму. Подумайте, смогли бы вы расслышать, понять, о чем они на самом деле спорят? Вот представьте, вы изо всех сил пытаетесь понять, что было сказано, крикнуто в последней реплике. Но это же сложно. И поэтому вы просто не успеваете услышать следующую. А тем временем и та, что идет за ней, влетает вам в левое ухо и влетает в правое. Разве не так 4-летний ребенок слышит, точнее, не слышит, о чем спорят взрослые? Только представь себе, вот ты, Уильям, и ты видишь тебя в витрине Слышишь, как ты поешь этот свой гимн или молитву? Ты знаешь, о чем я, — говорила Фемке. Как там это? «Приди ко мне, дыхание Господне», так что ли? Фемке знала и мелодию, и тут же напела ее. Это шотландский гимн, верно? Англиканский, если точнее, — поправила Алиса. Это он тебя научил? Он научил ему всех шлюх из Аудекерк. Он играл на органе, а они пели. Я уверена, он и тебе его играл, а ты пела. Мне незачем доказывать, что Уильям любил меня. Тебе-то мне уж точно ни к чему это доказывать, — сказала Алиса. Мне? Да при чем здесь я, — удивилась Фемке. Себе вот кому ты должна это доказать. Ведь Уильям не сможет это так снести. Правда же, если вдруг ты выйдешь на панель и снимешь клиента, а потом еще одного и еще парочку, а? Не сможет, конечно, но при одном условии, что ты ему не безразлична. «Не надо при Джеке», — сказала Алиса. «Ну так найди Джеку няню», — посоветовала Фемке. «У тебя же есть подружки в квартале красных фонарей, разве нет?» «Спасибо, что приняла нас», — сказала Алиса, и только тогда взяла Джека за руку. Они прошли вниз по Бергстрат и вошли в квартал красных фонарей, попав на площадь Аудекерксплейн. Стоял ранний вечер, только начало темнеть. Орган Аудекерк безмолвствовал. Но во всех витринах и дверях стояли женщины, словно знали, что к ним идут Алиса и Джек. Там была одна из пожилых по имени Аня. Она то дружила с Джеком и мамой, то нет. Наверное, в тот вечер она решила с ними поссориться, потому что как раз напевала мелодию «Приди ко мне, дыхание Господня». Была в этом какая-то жестокость. Там ведь и мелодии толком нет, это просто молитва. Только ее поют, они читают, слова тут важнее музыки. Это была очень простая вещь, и Джек считал, что она прекрасна, как все простые вещи. А еще это была любимая мелодия мамы.